Топоры верни, хотим назад топоры, родные себе наши, отбить и достать назад, — продолжали ныть бородачи. И Эшли, наконец, решился обратить мое внимание на то, что змеиная голова постепенно вытягивается снаружи. «Грррр!» — командовал я. И все дружненько скучковались у входа. Первым вслед за рептилией традиционно полез наш эльф-самоубийца. За ним пара вытирающих слезы гномов. Потом наш тощий командир и уже в последнюю очередь непосредственно я. Картина, представшая моему взору, была как комична, так и трагична, впрочем, так же, как и эпична, и даже гастрономична. Не знаю, как сказать правильнее, все-таки у меня весьма поверхностное образование. Ладно, судите сами. «Быстро забрали свои вонючие топоры и бежать!» — орал юный граф Эшли, без сантиментов стимулируя бородачей полновесными пинками в нижнепоясничную область. Ретивые гномы с восторженным визгом понесли срыться в почти оголенном острове свежеобъеденной грозы песков, в свою очередь щедро раздавая такие же пинки маленьким объевшимся тушканчиком. Обалдевший Эландер горделиво стоял с натянутым луком и стрелой на изготовку, не имея ни малейшей возможности хоть как-нибудь определиться с целью, ибо насколько хватало взгляда, холодные пустоши были заполнены клинкозубыми зверьками. Нам невероятно крупно повезло, что подавляющее большинство их уже было относительно сыто, иначе вот именно на этой странице можно смело писать короткий, но яркий финал героической, читай, бессмысленной кончины нашего отряда. «Нашли мы! Нашли мы свои топоры, оно вот оружие родное!» — потрясая непереваренными боевыми секирами, подскочили счастливые гномы. «Точно! Бежим мы! Теперь нечего нам ждать кончины лихой суицидному милому эльфу!» Пересчитав по головам всех, я кивнул Эшли, и мы дружно пустились на утек. Все, кроме Эландера, штаб его. «Какого хр...» «Прошу прощания, грррр!» «Я понял! Агарх!» Стройный эльф с горящими глазами поднял откинутый змеей деревянный щит, некогда закрывавший вход в наше убежище. «Смотри!» «Ого!» Мне с трудом удалось удержаться от того, чтобы не присвистнуть. «Пять сквозных дырочек!» От арбалетных стрел, насквозь прошивших щит, в точности повторяли созвездие великого мамонта, сияющее слева над нашей головой. Тут и дурак бы догадался, в какую сторону нам следует отправиться. «Закопай его и догоняй нас», — подумав, приказал я. «Черные плащи наверняка доберутся до этого места, и нам не стоит облегчать им их работу. Пусть побегают по пустошам, пока сообразят, куда мы, собственно, делись. Ты прав, друг мой!» Мне не нравится, с каким неуловимым оттенком пижонства и снисходительности он это произносит. Но уж тут ничего не попишешь, такова эльфийская манера речи. Ну, вот вроде бы и говоришь с ним абсолютно на равных, а все равно чувствуешь себя недоразвитой расой. Как они так умудряются делать? Не знаю, но чувствую всей кожей. Раздражает порой невероятно, а объяснить никак не могу. В общем, бежали мы споро и слаженно. Подмерзший за ночь песок упруго пружинил под ногами. Изо рта вылетали белесые облачка пара, ночь была светлая, и звезды пылали над головой голубым пламенем. Луна старательно романтизировала окрестности. А невнятный топоток тысяч маленьких лапок за спиной только стимулировал упорное желание оторваться. Собственно, нам и пробежать-то следовало. Не более 3-4 часов. С первыми проблесками рассвета тушканчики прекратят погоню.